Вообще, насчет провалов в памяти, вам бы следовало поговорить с моим врачом. Боюсь, не получится. Не верю я в спиритизм. Простите, а вы не знали? Удивилась Даша. Нет, серьезно? Позавчера убили вашего доктора Шебека Николая Петровича. Банальнейшая по нынешним временам история. Возвращался домой за полночь и, должно быть, привлек внимание обкурившейся шпаны. Двинули чем-то тяжелым по затылку, из карманов все выгребли, часы и куртку сняли. Могу признаться по секрету, что дело глухое. Как у нас выражаются, висяк. «Надо же», — сказал Петр с искренним сожалением. «Хороший был врач, толковый». «Значит, и в том, что касается личной жизни, вы не можете отыскать ничего намекающего?» «Уж простите, нет». «Павел Иванович, я произнесу несколько самых заигранных банальностей, но эти самые банальности, тем не менее, не стали от частого употребления чем-то глупым, неправильным. Мы будем искать. И не только мы. Вы, заметный в области человек, начальство, и не только наше, будет вполне искренне стучать кулаком по столу. Но как прикажете работать, если вы упорно отказываетесь дать хоть малейший след? Я не вижу никаких следов. Не могу усмотреть. Павел Иванович, с мягкой дипломатической укоризной поморщилась она. Мы же взрослые люди. Вы не школьник, да и я не институтка. Такое не случается с бухты-барахты. Сидел себе человек, маялся бездельем и скукой, и вдруг стукнуло ему в голову. Да что же я, дурак, баклуши бью? А возьму-ка боевой пистолет, поеду, да стрельну в бизнесмена. А вот, кстати, какой-то весь из себя прикинутый новый русский из своего роскошного офиса спускается. Ага, с него и начнем. Так не бывает, Павел Иванович. У нашего стрелка должен быть повод, причина, цель, мотив, побуждение, потребность. Продолжите дальше список, если угодно. Должны быть основания, веские и серьезные. Но вы же сами говорили, что он может оказаться психом. Может, согласилась Даша. Но опять-таки, почему он начал именно с вас? Почему стрелял именно в вас? Ни с кем другим похожего в последнее время не случалось. Простите великодушно, но я был с вами откровенен, — сказал Петр, впервые с намеком глянув на часы. Рассказал все, что знал, и больше мне рассказать нечего. Мне что, нужно где-нибудь расписаться? Да, здесь... И здесь. А здесь напишите, с моих слов записано верно. Прочитайте хорошенько. Если вам покажется, что я упустила что-то для вас важное, вы имеете право это вписать. Да нет, благодарствуйте, — сказал Петр, пробежав три листка, исписанных небрежным почерком человека, каждодневно имеющего дело с заполнением множества бумаг. Ничего вы не упустили. Она уложила листки в папку, задернула молнию, встала и с хорошо разыгранным безразличием произнесла: «Благодарю вас, Павел Иванович. О любых подвижках я вам тут же сообщу». Выйдя вслед за ней в приемную, Петр обрадовался, увидев рядом с сидевшим в уголке Земцовым Косарева. Поманил его: «Фомич, зайди. Андропыч, а ты обожди минутку». Отведя зама под локоток подальше от двери, Петр шепотом спросил, где он. «Кто?» — невинно глянул Фомич. «А, вы имеете в виду... Я вас умоляю, потерпите пару дней. Он еще не вернулся из столиц». «Я боюсь в чем-то напортачить», — признался Петр все тем же шепотом. «Сами видите, какой оборот принимают дела». «Не беспокойтесь, голубчик». прошептал лысый прохиндей, глядя по своему обыкновению просветленным взором невинного дитяти. — Ничего вы не напортачите, зря волнуетесь. История, согласен, волнительная, но я вас умоляю, не дергайтесь, все наладится. — А кто это, как вы думаете? — Представления не имею, Павел Иванович. Может, и в самом деле какой-нибудь шизофреник? Их в нынешние вольные времена нельзя, понимаете ли, запереть в больничке, пока они сами не соизволят разрешить. Вот и бродят. Я вам могу сказать одно. Он не может быть замешан ни в чем дурно пахнущим. А как насчет ревнивого мужа или чего-то в том же роде? Глупости, — веско сказал Фомич. Вздор, я бы знал. Дикое стечение обстоятельств. — Ладно, — сказал Петр, мрачный как туча, — хочу вам верить. Он распахнул дверь и энергичным шагом вышел в приемную. Земцов вскочил. Я только что говорил с генералом. Они поставят людей у офиса и будут присматривать за вашим подъездом. Соответственно, я усилил охрану по плану броня. — Благодарю за службу, — сказал Петр. — Пойдемте взглянем на комнату. Он умышленно пропустил Земцова вперед. План здания как-то стерся в памяти. Петр уже не представлял, как попасть в плановый отдел. Выходя через 10 минут во внутренний дворик, где стоял его мерс и две машины с охраной, Петр мысленно почесывал затылки. Прямо-таки яростно скреб. Это каковой процесс? Уверяют, способствует интенсивности мышления. Весь его прошлый опыт категорически восставал против версий о косоруком стрелке, плохо умевшем обращаться с пистолетом. То, что он увидел в плановом отделе, вызывало скорее противоположные мысли. 3 пулевых выбоины располагались в одну линию на ровном расстоянии друг от друга. Он, конечно, мог и ошибаться, но больше всего это походило на то, как если бы умелый стрелок в 2 секунды аккуратно выпустил 3 пули именно туда, куда намеревался с самого начала. Как рассчитывал, так и влепил. Слишком уж идеально воображаемая линия, слишком уж регулярны промежутки. Что значит и в самом деле предупреждение? Но касаемо чего?